Книги второй, летопись вторая, Бахчисарай. Покрыты тенью бунчуков и долы и холмы сии. Семен Бобров. Глава первая. Народ татарский в покое быть никогда не желают для своего обыкновенного облову, то есть для взятия пленных, и корысти, и желают всегда войны и кровопролития, отчего они, яко хищники, полнятся и богатеют. Граф Петр Толстой. На костях стоит Великая Русь. На костях стоит издревле, нерушимо, многострадально. Копни ее заступом возле Пскова или Ладоги, оскалится череп предка нашего в ухмылке извечной. Вскрой курган за Воронежем и Лючегирина, рассыплется скелет цепями повитый. Блеснет из праха серьга девичья, никого не радуя. Москву вокруг изрой дотла, всюду кости, кости, кости людские, и мечи, и шлемы, и стрелы, и топоры. Чуток сон старой Руси. Тихо дремлют дебри замшелые. Над синим болотом выпь плачет. А по берегам речек присели к земле погосты дедовские, и плывет в небе над крестами церквей ветхих красное одичалое лунище. Какой же век сейчас на Руси? Все равно какой. Так было во времена Мамая, так будет и ныне, в веке XVIII, в веке Вольтера и Ломоносова. Сколько ни подливай в шербет виноградного хмеля, все равно татарин не весел, пока не заполучит пленного ясыря. Нет набега на Русь, и сразу нищает мир мусульманства. Опытные дипломаты отписывают ко своим дворам из Константинополя: скоро опять предстоит набег на Русь, ибо в Великой Порте не стало нянек и кормилец для детей сираля. От набега до набега живет татарин лишь памятью о прошлом разбое. Вот когда было веселье. Тучами гнали рабов из Руси, и крепких мужчин, и красивых девушек, и русых мальчиков. Тогда-то татарин 5 лет подряд валялся на вшивых кошмах, ничего не делая, обогащенный. А теперь откинь полог юрты, и увидишь своих жен, что пекут тощие просяные лепешки. Дети играют арканами, которыми еще недавно бытовали ясырей, словно скотину. Плохо татарину без грабежа. Совсем погибает татарин. Но вот приходит корабль из Турции, выносит с него кафтан и саблю в подарок хану крымскому от султана турецкого, а сие означает поход. И татарин уже в седле. 4 лошади его скачут ноздря в ноздрю. Только успевай с усталой на свежую перескакивать. Высоко, аж до самого подбородка, вздернуты колени татарина. Овчинный тулупчик, до пупа только, короток, вывернут на татарине шерстью наружу. Шапка острая торчит высоким колом. Весь он скрючился. Визжит от восторга. Вот таким, именно таким знала его Русь. И еще этот запах, острый запах нечистого тела, лошадиной мочи и прокисшего сала бараньего. О, как ненавистно это зловонье чистоплотной и опрятной Московии! Неслышно летят по Руси татарские лохматые кони. Без возгласа проносится черная туча всадников, и несть числа им аки песок. Тихо спит в гуще лесов русский народ, еще не ведая, что он обречен. А вокруг уже разложены татарами костры, в огненном кольце пробуждаются люди. Татары хватают всех подряд, без разбора. Они режут каждого, кто защищает себя. Выводят скот, жгут дома, тащат добро. Гонят свиней в овины и с четырех сторон поджигают их, чтобы ни одна свинья не спаслась от гибели. Люди не успели опомниться, как связанные и полуголые, они уже гонимы навстречу рабству. Выгоняют их прочь из Руси быстро, безжалостно. Кто бы ни отстал, старик или младенец, убивают тут же. Татары спешат на просторы родных степей, прочь из мрачных лесов Московии. А в степи дают отдых коням, начинают делить добычу. И тут же сквернят женщин на глазах мужей и детей, совершают обряд обрезания над мальчиками, рвут из рук в руки девочек, которых можно продать для гаремов, вспарывают на виду у всех животы ясырей, и, вывалив теплые кишки в тазы, татары пальцами ковыряются в парных внутренностях, чтобы по изгибам кишок людских предугадать свою дикую татарскую судьбу. Добыча поделена, кони отдохнули, пора в путь. Тысячи рабов бегут под палящим зноем, осыпаемые ударами нагаек, пока перед ними с лязгом не опустится мост ворот Ор-Капу. Впереди лежит проклятый Крым. А с ворот Ор-Капу глядит в пожелтевшие степи старая мудрая сова. Так же сурово и строго глядела она и во времена Мамая. Нет, ничего не изменилось в веке XVIII. Здесь все по-старому. Русь трудолюбива и скопидомна. По зернышку собирала она хлеб в житнице. Степь дикая и жадная, ленивая и жестокая, налетала в жнитво. Била Русь всполох. Бежала беж под стены городов деревянных, бросая в поле плоды труда своего. Но туча вражья, числом несметно, аки песок, настигала русичей, арканила старый млад, и Русь вновь замирала. Опять у нас на Руси и мертво, и пусто, опять в степи и сыто, и прибыльно. Еще Владимир Мономах горько печалился в словах таких: станет поселянин пахать на лошади, и приидет половчин, и ударит стрелою, и возьмет лошадь, и жену, и детей, да и гумно возжжет. Золотая Орда раздавила силу и счастье Руси и отхлынула в степи Причерноморья. Оттуда-то много столетий подряд завистливо сторожила она предков наших, посверкивая узкими жадными очами. Крымские ханы отписывали на Москву честно: «Иночем мне быть и сыту, или одету, ежель вас не пограбив? Сколь вашей земли убытку будет, столь нам прибытку?» От проклятой степи несло на Русь смрадом, зноем, жутью и рабством ужасным. А то ли-то начем и страхи одержать. С опаскою входил в степь человек русский. Манило его обратно в лес душистый, в духоту прелого листа, в кукушечий гук, в малинник сладкий, в шмелиный зной. Китай тоже боялся степи с севера, как мы ее с юга боялись. И Китай отгородился от нее стеной. Россия же такой стены не имела. Лес был для нее великой русской стеной. В дебрях валили Русьчи дубы, строили засеки, чтобы поганец на Русь не проехал. Крепили броды и лозы через реки. В воде на бродах били честик, мелкие колья, вверх остриями, дабы лошади поганские по дну реки ступать не могли. Крым сам по себе невелик, но за ним стоит, рея бунчуками по шее, могучая империя османов, а вокруг, подступы к перекопу ограждая, лежат степи, все в травах конских, что по грудь человеку. И там кочуют племена, юрты буджакские, ногайские, кубанские, едисанские, жамбуйлукские и едичкульские. А на окраине Бахчисарая сакли из глины, скрепленные навозом конским. Потолки в ней провалены, нет лавок и дверей, лишь одно слепое окошко. Это посольский двор для русских дипломатов. И воистину, объявляем о том строении, якоб сам и свиньям в московском государстве далеко покойнее и теплее. Вот из этой-то сакли из века в век сражалась с врагом русская дипломатия, многострадальная, как и страна ее. Нет окаяннее должности на Руси, нежели быть послом в странах восточных. Еще до хана не доберешься, как набегут всякие мурзы. Кому шубу дай, кому соболей, кому панцирь, кому зуб рыбий. Не отбиться от волков этих. Бывает, еще и палками посла отколотит. Не знаешь, что и хану потом дарить, все уже растащили. Но едва Русь откупится от татар, чтобы в году сем набега не учиняли, как хан крымский своих послов шлет на Русь. Хуже набега иногда такое посольство. По шляху муравскому едут послы в несметном числе, опять оки песок, и рвут Русь, грабят ее казну, выедают житницы. А за выкуп пленных татары особо требуют. Плати опять. Издавна Россия имела особый налог. Полонянечный. Деньги с народа брали, чтобы пленных вызволить. Полонное же претерпение ставилось на Руси в такую муку мученическую, что даже крепостные, из Крыма убежав, делались навсегда людьми вольными. Русь крымцев боялась, ибо они до Москвы доходили. Но вот Москва в Бахчисарае еще не бывала. Только запорожцы рыскали по Черноморью, дабы зипунов татарских поискать. Медленно и робея Русь выходила из леса на просторы степные. Для бережения границ своих она стороже ставила, от коих затем великие города родились — Воронеж да Белгород, Оскол да Елец и многие прочие. Но еще прежде, безуказно и незванно, люди, воли алчущие, бежали на Дон, и стали они там казачеством. От Москвы получали донцы за службу грамоты похвальные, бочки с вином и порохом. Платили же Москве охраною границею, да грабежами на Волге и смутами. Вот это-то разудалое войско и было первым погранвойском на Руси. За 4 столетия Крымское ханство лишило Русь населения числом около 5 миллионов человек. Но недаром же русских дешево ценили на рынках Леванта и Кафы. Они бежали, даже дети и женщины, бежали в цепях, бежали со стрелами, торчащими из спин. Архивы тех лет наполнены немудреными повестями. Ушел татар бегом пеш, и шел степью 5 недель, а ел на степу траву катран, обрел ночь, а в день лежал, татар боясь. Тяга к родине была велика. Жены бежали без мужей. Мужья бежали без жен. Матери бежали без детей. И дети бежали без матерей. Даже дряхлые старики уходили из рабства, хотя они по старости уже и не помнили, чьим прозвищ родич слыли. И, наконец, бежали на Русь сами же татары, порожденные в Крыму от русских женщин, татары, которые даже русского языка не ведали. Рабство забрасывало россиян далеко, до Египта, до Мальты. На острове Мадейра звучали песни русских «Настенек» и «Аксюток», а поэтический мост Ринальто в Венеции так и звался «Мостом слез». Здесь столетиями плакали в разлуке славяне. Благочестивые людовики не жалели денег на рынках Леванта, чтобы приобрести русских схизматов для галер флота французского. Но уже в XVII веке Европа начала стыдиться иметь рабов русских, и через всю Европу пролегла дорога свободы. От Венеции в земли круатские и венгерские, через Моравию и владения литовские на Киев, а из Киева на Путивль. Так шагали из плена на Русь. Венеция печатала особые бланки, которыми снабжались русские беглецы. На бланке том лев святого Марка и просьба ко всем встречным кормить путника и давать ночлег ему бесплатно. Капитанам кораблей вменялось вести путника безвозмездно во славу Божию, под страхом штрафа в 25 дукатов. Когда же беглец попадал на родину, дьяки заставляли его писать сказку о своих мытарствах. Осматривали повреждения телесные. Голова рассечена до мозгу, жилы перебиты, персты не гнутся. Каждому давали по рублю на лечение, каждого беглеца одаривали из царской казны иконкой. Вот ты и дома, человек русский. Иди же ищи свой дом. Но иногда татары сами отпускали раба русского. Для этого товарищи должны были за него перед татарами поручиться. Отпущенный же обязан собрать у родни денег для выкупа своего. Это и был знаменитый кабал. Если не смог кабала с себя снять, должен обратно вернуться в рабство. И позор тебе, если обманешь своих товарищей. Тогда татары ступкой выдавливали им глаза, отрезали уши и пальцы, и молотком выбивали все зубы, а ноги ломали дубинами. Товарищ — это слово ценилось на Руси. Тит Федоров, юный рейтер, строя пешего, в жарком деле по Думанью в 1661 году был стрелян татаровья из луки по брюху. Раненого утащили татары в Крым, где пролежал он год в червях и гноище. Выправился. И тягуче потекли годы. Где-то бушевали стрельцы, были Гангут и Полтава, стали на Руси брить бороды, а он жил рабом. Так прошли целых 70 лет, когда татары отпустили его в кабал. Впервые распахнулись перед ним ворота Ор-Капу, за которыми пролегла через степь Сакма, дорога на Русь, дорога на родину. Он помнил город, в котором родился, Венев. Дойдет ли старик? От Киева на попутных обозах волокся, в муромских лесах разбойники ему лошадь подарили. Седой человек с улыбкой на губах пепельных не узнавал мест. Вот и поля родные, вот и березы шумят, как раньше. Где же тут дом его? Семья ужинала при свечах, когда дверь открылась, и предстал он перед ними, перед своими потомками. Назвал себя, вспоминая родственников, давно отживших. Сказал, плача: «Кабал на мне в 40 рублев». «Но мы же тебя не знаем», — отвечали ему сидящие за столом. Тит Федоров сказал потомкам своим: «Грех говорить такое. Я же ваш прадед двоюродный. А много таких шляются по дорогам». 40 рублев кабал на мне. Или снова в ад?» «Эй, люди, покормите дедушка со стола лакейского». Он стал чужим. Его кормили на кухне, как нищего странника. Тряслась рука древнего рейтера, несущая ложку к губам пепельным. И шумели над ним березы, которые в юности его едва от земли поднялись. Тит Федоров снова вошел в дом, поклонился хозяевам. — Прощайте уж. Мир вам всем, а я иду обратно. И пошел старик обратно той же дорогой. Но теперь он спешил, ибо за него поручились перед татарами. Нельзя подвести товарищей. Кончились русские леса. Потекла перед ним проклятущая сакма, избитая копытами, занавоженная, и парили над степью ястребы. Мир был прекрасен, а столетие 18-е удивительно. Мысль человеческая уже стремилась ввысь, к новизне решений. Человек на ощупь исследовал пути к равенству и братству. Уже творил Вольтер и уже страдал за свою дерзость. И только здесь все оставалось как прежде. Как было во времена Мамая, так было и сейчас. С высоты Ор-Капу сова внимательно проследила, как через мост прошел под ворота старик, вернувшийся в лютое рабство. Читатель, я не сказочник. И эта повесть не сказка. Это жесточайшая быль земли русской. С глубокой верой в торжество справедливости я открываю новую летопись этой кровавой хроники.